Толстый и тонкий. Thick and thin. На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля, один толстый. At the station of the Nikolaev Railway two friends met, one thick. Другой тонкий. Other thin. Толстый только что пообедал на вокзале. The thick has just dinner at the station. И губы его. And his lips. Подернутые маслом. Covered by oil. Лоснились. Shown. Как спелые вишни. As ripe cherries. Пахло от него хересом и флердоранжем. Smelled from it as a sherry and an orange blossom. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами. Then just left a car and it was loaded with suitcases. Узлами и картонками. In knots and pieces of cardboard. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Smelled from it as ham and a coffee thick. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком, его жена. Because of his back the thin woman with a long chin, his wife looked out. И высокий гимназист с прищуренным глазом, его сын. And the high grammar school boy with a blink tie, his son. Порфирий. Минус воскликнул толстый. Минус. Porfiry. Dash exclaimed thick. Увидев тонкого. Having seen the thin. Ты ли это, голубчик мой, сколько зим? Минус. Whether you it? My smart guy. How many winters? Сколько лет? How many years? Батюшки. Минус изумился тонкий. Минус. Fathers. Dash the thin was surprised. Миша, друг детства, откуда ты взялся? Минус. Миша. Childhood friend. From where you undertook? Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза. Friends were three times kissed and eyes directed at each other. Полные слез. Full of tears. Оба были приятно ошеломлены. Both were pleasantly stunned. Милый мой. Минус начал тонкий после лобызания. Минус. My dear. Dash began thin after a low bizniai. Вот не ожидал, вот сюрприз. Ну да погляди же на меня хорошенько. Такой же красавец. Минус. Here did not expect. Here surprise. Well have a look at me properly. Same handsome. Как и был, такой же душонок и щеголь. Ах ты. As well as was. Same dusonok and dandy. Ah you. Господи. Ну? My God. Well. Что же ты, богат, женат? Я уже женат. What you? It is rich? It is married? I am already married. Как видишь, это вот моя жена. As you see. It here my wife. Луиза. Луиз. Урожденная Ванценбах. Лютеранка. А это сын мой? Не Ванценбах. Лютеран. And it is my son. Нафанаил. Нафанаил. Ученик третьего класса. Pupil of the third class. Это? It. Нафаня. Нафаня. Друг моего детства. В гимназии вместе учились. Friend of my childhood. In a gymnasium together studied. Нафанаил немного подумал и снял шапку. Nathanael thought a little and took off a cap. В гимназии вместе учились. Минус продолжал тонкий. Минус. In a gymnasium together studied. Dash continued the thin. Помнишь, минус. You remember. Как тебя дразнили. Тебя дразнили Геростратом за то. How you teased. You teased the fame-thirsty person for that. Что ты казенную книжку папироской прожег. That you burned the state book of the papiroski. А меня эфильтом за то. And me a file tom for that. Что я ябедничать любил. That I. Ябедничать. Loved. Хо-хо. Детьми были. Не бойся. Хо-хо. Children were. Be not afraid. Нафаня, подойди к нему поближе. А это моя жена. Нафаня. Approach to it closer. And it is my wife. Урожденная Ванценбах. Лютеранка. Не Ванценбах. Lutheran. Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца. Nathanael thought a little and hid for a back of the father. Ну, минус. Well. Как живешь? As you live. Друг? Спросил толстый. Friend? Dash asked thick. Восторженно глядя на друга. Enthusiastically looking at the friend. Служишь где? Дослужился. Минус. You serve where? Served? Служу. Минус. I serve. Милый мой, коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. My dear. A collegiate assessor the second year and Stanislav I have. Жалование плохое. Ну? Salary bad. Well. Да бог с ним, жена уроки музыки дает. Yes, let it pass. The wife gives lessons of music. Я портсигары приватно из дерева делаю. I privately do cigarette cases of a tree. Отличные портсигары. По рублю за штуку продаю. Excellent cigarette cases. On ruble a piece I sell. Если кто берет 10 штук и более. If who takes 10 pieces and more. Тому. To that. Понимаешь? You understand. Уступка. Concession. Пробавляем за кое-как. We subsist somehow. Служил. Served. Знаешь? You know. В департаменте. In department. А теперь сюда переведен стала начальником по тому же ведомству. Здесь буду служить. And now here it is translated by the head of a desk on the same department. I will serve here. Ну? Well. А ты как? Небось уже статский, а? And you as? Probably the already state? And? Нет, минус. No. Милый мой. My dear. Поднимай повыше. Lift above. Сказал толстый. Минус. The thick told. Я уже до тайного дослужился, две звезды имею. Минус. I already served to the secret. Two stars I have. Тонкий вдруг побледнел. Then suddenly turned pale. Окаменел. Hardened. Но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой. Казалось. But soon the person it was bent extensively by the widest smile, it seemed. Что от лица и глаз его посыпались искры. That from the face and his eyes sparks fell down. Сам он съежился. It shriveled. Сгорбился. Stooped. Сузился. Его чемоданы. It was narrowed. Its suitcases. Узлы и картонки съежились. Knots and pieces of cardboard shriveled. Поморщились. Длинный подбородок жены стал еще длиннее. Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнула все пуговки своего мундира. Frowned. The long chin of the wife became even longer. Nathanael was extended in front and clasped all buttons of the uniform. Я, минус И, ваше превосходительство, очень приятно с, друг. Your excellency. Very pleasant with. Friend. Можно сказать. It is possible to tell. Детство и вдруг вышли в такие вельможи с, хихи с. The childhood and suddenly left in such grandees, with. He dash. He. Page. Ну, минус. Well. Полно. Поморщился толстый. Fully. Dash the thick frowned. Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства. И к чему тут это чинопочитание? Минус. For what this tone? We with you childhood friends. And to what here this servility? Помилуйте, что вы с. Захихикал тонкий. Минус. Pardon. That you, with. Dash started giggling thin. Еще более съеживаясь. Even more shriveling. Милостивое внимание вашего превосходительства. Вроде как бы живительной влаги. Это вот, минус. Mercy attention of your excellency. It seems as though reviver. It here. Ваше превосходительство. Your excellency. Сын мой Нафанаил. Жена Луиза. Son my Nathanael. Wife Louise. Лютеранка. Lutheran. Некоторым образом. To some extent. Толстый хотела было возразить что-то. The thick wanted there was to object something. Но на лице у тонкого было написано столько благоговения. But on a face at the thin so much awe was written. Сладости и почтительной кислоты. Sweet and respectful acid. Что тайного советника стошнило. That privy counselor. Стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощание руку. He turned away from thin and offered to it at parting a hand. Тонкий пожал три пальца. The thin reaped three fingers. Поклонился всем туловищем и захихикал. Bowed to all a trunk and started giggling. Как китаец. Хи-хи-хи. As Chinese. Хи-хай-хай. Жена улыбнулась. The wife smiled. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Nathanael shuffled a foot and dropped a peak cap. Все трое были приятно ошеломлены. All three were pleasantly stunned. 1883-1883. Экзамен на чин. Examination on a rank. Учитель географии Галкин на меня злобу имеет. Минус. The teacher of geography Galkin on me has rage. И. And. Вертиес. Trust, with. Я у него не выдержу сегодня экзамента. I at it will not sustain today an examen. Говорил, минус. Spoke. Нервно потирая руки и потея. Nervously rubbing hands and sweating. Приемщик 10-го почтового отделения Ефим Захарыч Фендриков. Inspector of the XTH Post Office Ефим Захарыч Фендриков. Седой. Gray-haired. Бородатый человек с почтенной лысиной и солидным животом. The bearded person with a respectable bald head and a solid stomach. Не выдержу. Это как Бог свят. А злится он на меня совсем из-за пустяков. С. Минус. I will not sustain it as God is sacred. And he is angry with me absolutely because of trifles. Page. Приходит ко мне однажды с заказным письмом и сквозь всю публику лезет. Comes to me once with the registered mail and through all public climbs. Чтоб я. That I. Видите ли. You see. Принял сперва его письмо. Accepted at first his letter. А потом уж прочее. And then the other. Это не годится, хоть он и образованного класса. It is not necessary. Though it and educated class. А все так и соблюдай порядок и жди. Nevertheless, observe an order and wait. Я ему сделал приличное замечание. I to it made the decent remark. Дожидайтесь. Wait. Говорю. I speak. Очереди. Turns. Милостивый государь. Sir. Он вспыхнул и с той поры восстает на меня. It flashed and since then rises on me. Аки Саул. Аки. Saul. Сынишки моему Егорушке единица выводит. To the little son my Егорушка of unit deduces. А про меня разные названия по городу распускает. And about me different names on the city dismisses. Иду я однажды с мимо трактира Кухтина. There is I once, from by tavern of Cuchten. А он высунулся с бильярдным кем из окна и кричит в пьяном виде на всю площадь. Господа. And it was put out with a billiard cue from a window and shouts in a state of intoxication at all square, misters. Поглядите, марка. Have a look, brand. Бывшая в употреблении. Being in the use. Идет. All right. Учитель русского языка пивомедов. Teacher of Russian pivomedov. Стоявший в передней хагу уездного училища вместе с Фендриковым и снисходительно куривший его папиросу. Standing in lobby HGO of district school together with Fendrikov and indulgently smoking his cigarette. Пожал плечами и успокоил. Shrugged shoulders and calmed. Не волнуйтесь. Минус. Do not worry. У нас и примера не было. We and had no example. Чтоб вашего брата на экзаменах резали. That your brother at examinations cut. Проформа. Проформа. Фендриков успокоился. Fendrikov calmed down. Но ненадолго. But for a while. Через переднюю прошел Галкин. Through a lobby there passed Galkin. Молодой человек с жидкой. The young man with liquid. Словно оборванной. As if torn off. Бородкой. Small beard. В пару синьковых брюках и новом синем фраке. In parzinkovy trousers and a new dark blue dress coat. Он строго посмотрел на Фендрикова и прошел дальше. He strictly looked at Fendrikov and passed further. Затем разнесся слух. Then the hearing was carried. Что инспектор едет. That the inspector goes. Фендриков похолодел и стал ждать с тем страхом. Fendrikov grew cold and began to wait with that fear. Который так хорошо известен всем подсудимым и экзаменующимся впервые. Which is so well known all defendant and being examined for the first time. Через переднюю пробежал на улицу штатный смотритель уездного училища Хамов. Through a lobby the regular inspector of district school of Boers ran on the street. За ним спешил навстречу к инспектору законоучитель Змежалов в камилавке и с наперстным крестом. Behind it religious teachers my eyes live in a камилавка and with a наперстный cross hurried towards to the inspector. Туда же стремились и прочие учителя. Their other teachers aspired also. Инспектор народных училищ Хахов громко поздоровался. The inspector of national schools Akhakov loudly greeted. Выразил свое неудовольствие на пыль и вошел в училище. Showed displeasure on a dust and entered into school. Через пять минут приступили к экзаменам. In 5 minutes started examinations. Проэкзаменовали двух поповичей на сельского учителя. Examined two popovichi on the rural teacher. Один выдержал. One sustained. Другой же не выдержал. Another did not sustain. Провалившийся высморкался в красный платок. Failed. Высморкался. In a red scarf. Постоял немного. Stood it is a little. Подумал и ушел. Thought and left. Проэкзаменовали двух вольноопределяющихся третьего разряда. Examined two. Вольноопределяющихся. The third category. После этого пробил час Фендрикова. After that punched hour Fendrikov. Вы где служите? Минус обратился к нему инспектор. Минус. You where serve? Dash the inspector addressed to it. Приемщиком в здешнем почтовом отделении. Минус. The inspector in local post office. Ваше высокородие. Your honor. Проговорил он, минус. He spoke. Выпрямляясь и стараясь скрыть от публики дрожание своих рук. Becoming straight and trying to hide from public trembling of the hands. Прослужил 21 год, минус. Served 21 years. Ваше высокородие. Your honor. А ныне потребовано сведения для представления меня к чину коллежского регистратора. And data for representation me to a rank of the collegiate registrar are nowadays required. Для чего и осмеливаясь подвергнуться испытанию на первый классный чин. For what I dare to be put on trial on the first cool rank. Так с. Напишите диктант. Минус. So. Write a dictation. Пивомедов поднялся. Пивомедов rose. Кашлянул и начал диктовать густым. Coughed and began to dictate dense. Пронзительным басом. Shrill bass. Стараясь уловить экзаменующегося на словах. Trying to catch being examined in words. Которые пишутся не так. Which are written not so. Как выговариваются, хороша холодная вода. As are uttered, хороша cold cotton wool. Когда хочется пить и прочее. When the хочется to drink and so forth. Но как не изощрялся хитроумный пивомедов. But as smart пивомедов exercised the wit. Диктант удался. The dictation was successful. Будущий коллежский регистратор сделал немного ошибок. Future collegiate registrar made a few mistakes. Хотя и напирал больше на красоту букв. Though pressed more beauty of letters. Чем на грамматику. Than on grammar. В слове чрезвычайно он написал два N. In a word extremely he wrote two N. Слово лучше написал лучше. Word wrote better better. А словами новое поприще вызвал на лице инспектора улыбку. And words a new field raised on a face of the inspector a smile. Так как написал новое подприще. As wrote new podbrish. Но ведь все это не грубые ошибки. But after all this not gross blunders. Диктант удовлетворителен, минус. The dictation is satisfactory. Сказал инспектор, минус. The inspector told. Осмелюсь довести до сведения вашего высокородия, минус. I will dare to inform your honor. Сказал подбодренный Фендриков, минус. The encouraged Fendrikov told. Искоса поглядывая на врага своего Галкина. Askance glancing at the enemy of the Galkin. Осмелюсь доложить, минус. I will dare to report. Что геометрию я учил из книги Давыдова. That I learned geometry from the book of Davidov. Отчасти же обучался ею племянника Варсонофия. It was partly trained in it at nephew Varsonofy. Приезжавшего на каникулах из Троицы Сергиевской. Coming on vacation from Troitz Sergiyevsky. Вифанской тож. Вифанский. Тож. Семинарии. Seminaries. И планиметрию учил. And a planimetry learned. И стереометрию. Все как есть. And stereometry. All as is. Стереометрия по программе не полагается. Минус. According to the program it is not necessary to stereometry. Не полагается. А я месяц на дне сидел. Этакая жалость. Минус вздохнул Фендриков. Минус. It is not necessary. And I over it sat month. Such pity. Dash Fendrikov sighed. Но оставим пока геометрию. Минус. But we will leave while geometry. Обратимся к науке. Let's address to a science, которую вы, which you, как чиновник почтового ведомства, as official of post department, вероятно, possibly, любите, love, география, наука почтальонов, geography, a science of postmen. Все учителя почтительно улыбнулись. All teachers respectfully smiled. Фендриков был не согласен с тем, Fendrikov is not agree with that, что география есть наука почтальонов. Об этом нигде не было написано ни в почтовых правилах. That the geography is a science of postmen. About it was not written anywhere in post rules. Ни в приказах по округу. In orders on the district. Но из почтительности сказал, точно так. But from respect told, precisely so. Он нервно кашлянул и с ужасом стал ждать вопросов. He nervously coughed and with horror began to wait for questions. Его враг Галкин откинулся на спинку стула и... His enemy Galkin leaned back on the back of a chair and, не глядя на него, without looking at it, спросил протяжно, asked lingeringly, скажите мне, минус tell to me, какое правление в Турции, what board in Turkey, известно какое, турецкое, минус, it is known what, Turkish, Гм. Минус. Точка. Турецкая. Это понятие растяжимое. The Turkish. This concept extensible. Там правление конституционное. Their board constitutional. А какие вы знаете притоки Ганга? And what you know inflows of Ganges. Я географию Смирнова учил и... Минус. I learned Smirnoff's geography and... Извините. Sorry. Неотчетливо выучил. Ганг. Not distinctly learned. Ganges. Это которая река в Индии текет? Река — это текет в океан. It is which river in India. Текет. This river. Текет. Across the ocean. Я вас не про это спрашиваю. Минус. I not about it ask you. Какие притоки имеет Ганг? Не знаете? А где течет Аракс? И этого не знаете? Странно. Какой губернии Житомир? What inflows Ganges has? Do not know? And where Aracks flows? And it do not know? Strange. What province Zitomir? Тракт 18, минус. Path 18. Место 121. Place 121. На лбу Фендрикова выступил холодный пот. On a forehead at Fendrikov cold sweat acted. Он замигал глазами и сделал такое глотательное движение. It started blinking eyes and made such glottatilny movement. Что показалось? That it seemed. Будто он проглотил свой язык. As if he swallowed the language. Как перед истинным богом. Минус. As before true God. Ваше высокородие. Your honor. Забормотал он. Минус забормотал. It. Даже отец протоиерей могут подтвердить. 21 год прослужил. Минус. Even the father the archpriest can confirm. 21 years served. И теперь это самое. And now this most. Которое век буду Бога молить. Which. A century of God I will ask. Хорошо. Минус. Well. Оставим географию. Let's leave geography. Что вы из арифметики приготовили? What you from arithmetics prepared? И арифметику неотчетливо. Даже отец протоиерей могут подтвердить. Век буду Бога молить. Самого покрова учусь. Минус. And to arithmetics it is not distinct. Even the father the archpriest can confirm. A century of God I will ask. From the cover I study. Учусь и... Ничего толку, постарел для умственности. Будьте столь милостивы. I study and anything I pound. Grew old for an umstvenost. Be so mercy. Ваше высокородие. Your honor. Заставьте вечно Бога молить. Force eternally God to ask. На ресницах у Фендрикова повисли слезы. On eyelashes at Fendrikov tears hung. Прослужил честно и беспорочно. Говею ежегодно. Даже отец протоиерей могут подтвердить. Будьте великодушны. Минус. Served honest and besporichno. I fast annually. Even the father the archpriest can confirm. Be generous. Ваше высокородие. Your honor. Ничего не приготовили. Минус. Prepared nothing? Все приготовилось. Минус. Everything prepared. With. Но ничего не помянулось. Скоро 60 стукнет. But I remember nothing. With. Soon 60 will knock. Ваше высокородие. Your honor. Где уж тут за науками угоняться? Сделайте милость. We're here with sciences to keep up. Make favor. Уж и шапку с кокардой себе заказал. Сказал протоиерей Змеежалов и усмехнулся. Минус. And a cap with a cockard to itself ordered. Dash archpriest Змеежалов told and grinned. Хорошо. Минус. Well. Ступайте. Go. Точка. Сказал инспектор. Минус. The inspector told. Через полчаса Фендриков шел с учителями в трактир Кухтина пить чай и торжествовал. In half an hour Fendrikov went with teachers to Kukhtin's tavern to drink tea and triumphed. Лицо у него сияло. The person at it shone. В глазах светилось счастье. In eyes the happiness was shown. Но ежеминутное почесывание затылка показывало. But the every minute poshsivanai eye of a nape showed. Что его терзала какая-то мысль. That he was tormented by any thought. Экая жалость. Минус бормотал он. Минус. What pity. Dash he muttered. Ведь этакая. Минус. After all such. Скажи на милость. Tell on favor. Глупость с моей стороны. Nonsense for my part. Да что такое? Минус спросил Пивомидов. Минус. Yes, that the such. Dash Pivomdov asked. Зачем я стереометрию учил? Минус. Why I learned stereometry. Ежели ее в программе нет, ведь целый месяц над ней. If it in the program is not present, after all the whole month over it. Подалой. Mean. Сидел. Sat. Этакая жалость. Such pity. 1884.